Для начала необходимо определиться, какая девушка мне нужна. Девушка должна быть преданной, любить меня, желательно, чтобы чувства были взаимными и еще, чтобы ей можно было рассказать о магии, а в идеале, чтобы она тоже была волшебницей. Еще неплохо было бы, чтобы у избранницы был достаточно мягкий характер, и она не выносила мозг, поскольку насмотрелся на темпераментные семьи, где муж с женой постоянно ссорится, бьют посуду, и при этом им самим это нравится. Меня же от подобных сцен воротит в прямом смысле, то есть, во время всяких скандалов начинает болеть голова, крутить кишки. Новые знания подсказывают, что за неприятные ощущения стоит благодарить слабый эмпатический дар, из-за чего остро воспринимаю яркие чужие эмоции. Но благодаря этому же дару получаю больше удовольствия в постели с горячей партнершей, хотя последняя сугубо теория, поскольку сравнить ни с чем. Внешность избранницы не важна, поскольку биомагия рулит. В принципе, требования вполне реальные, но в то же время фантастические. По отдельности, запросто, а идеальная девушка, сочетающая в себе все пункты, это из раздела мифов. А что, если призвать девушку при помощи ритуала? В голове всплыл ритуал призыва фамильяра в пределах мира, который при некоторых условиях может превратиться в межмировый ритуал призыва идеального партнера. Для этого необходимо много маны для открытия межмирового портала и включить в призыв ключевые условия. Я тут подумал, неужели всю жизнь собираюсь заниматься воровством и мошенничеством? Об этом ли мечтал? Хочется делать что-то, приносящее не только доход, но и радость, при этом позволяющее объяснить доход. То есть идеальный вариант на самом деле заняться творчеством. Но я не художник, не музыкант и талантом скульптора не наделен. Что я люблю, что нравится? Есть ли такое дело, которому готов посвятить жизнь? Хм, есть кое-что, даже не знаю. Мне всегда нравилось возиться с железками, может быть, стать кузнецом. А что, занятие интересное, даже не обязательно ковать, а можно при помощи магии делать различные поделки, например, сувенирные ножи, мечи и прочее, а для себя мастерить артефакты. Куплю небольшую ферму неподалеку от Лондона, оборудую мастерскую, для вида поставлю наковальню и горн. Хотя можно и не для вида, ведь интересно самому научиться ковать. Раньше у меня не было цели и мечты. Наивно думал, что вырасту и стану как отец чинить автомобили. Не спорю, специальность неплохая, особенно, если свою семейную мастерскую открыть, но в России это слишком опасно. Тут же, как стервятники, налетят бандиты и начнут обкладывать данью. Сколько людей из-за них позакрывали бизнес, поскольку невыгодно. Такая небольшая мастерская на пару человек приносит доход всего в несколько раз больше, чем зарплата слесаря, еще и налоги надо платить, всякие документы оформлять, оборудование покупать. А придут крепкие парни, выгребут все деньги, угрожая покалечить, и все желание работать пропадает. Какой смысл, если ты пашешь, как конь в поле, а деньги забирают какие-то уроды? Зато в Англии, как понял, проблема с рэкетом решена, мелкий бизнес может не беспокоиться о подобных вещах. С налогами тоже все проще, просто раз в год указывай в декларации доход не меньше, чем положил на банковский счет, оттуда же, со счета, налог будет вычтен, и все. Да, при большом доходе налог очень высокий, что несколько напрягает, но я так и так собираюсь заработать. По большей части, копируя деньги, а через несколько лет можно будет попробовать вывести краденые деньги с Кипра. У меня там открыт особый счет с доступом по паролю. Одна проблема, до совершеннолетия не могу вылететь за границу, чтобы воспользоваться этим счетом и получить к нему доступ. Теперь, в принципе, та же проблема, но могу ее решить при помощи гипноза или просто попросить разрешение у мэри для поездки на отдых. Но встает вопрос легализации финансов. С одной стороны, на Кипре деньги легальны с точки зрения их законов, поскольку был уплачен налог в размере 10%. С другой стороны, Непонятно, как на подобные средства реагируют местные власти, не придется ли мне для легализации отвалить еще 40% от нечестно скоммунизированных. Надо будет посоветоваться с адвокатом. Поскольку старый костюм пришел в негодность, пришлось купить новый школьный костюм и вновь накладывать чары, вышивать рунные круги. С понедельника пошел в школу, пришлось отдельно сдавать пропущенные контрольные, да и вообще, вся неделя была наполнена контрольными работами. Венди делала вид, словно меня не существует, но на нее мне было плевать. Вообще, считаю, что в той ситуации с колдунами оказался по вине Венди, ведь если бы не это расставание, то мы были бы в тот момент в центре, любовались скрипкой Шерлока Холмса. Конечно, винить в бедах других людей несколько глупо, но, несмотря на подобные мысли, все равно подсознательно продолжал винить в проблемах ее, поэтому тоже старательно игнорировал Венди. Кажется, кроме Азкабана у меня появилась вторая фобия, толстушка Сэнди. Из-за того, что мы с ней общались каждый вечер, она посчитала меня то ли лучшим другом, то ли воздыхателем. В общем, Сэнди стала постоянно меня доставать разговорами, пытаться куда-то пригласить погулять и зазывала к себе в гости. Чтобы не лишаться полезного источника информации, приходилось быть с ней вежливым, подбирая аргументы для отказа, чтобы не обидеть. Я чувствовал себя сапером, одно неловкое движение и взрыв. Всю эту неделю я был несколько напряжен. Починенный и слегка усовершенствованный пистолет теперь постоянно со мной, как и волшебная палочка. Без оружия стал ощущать себя крайне неуютно. Если в начале недели я резко реагировал на любой шорох, громкий звук и все, кажущееся подозрительным, то к концу недели стал немного спокойнее, уже не столь дерганным. Я же не какой-то супермен, а обычный пацан, но отчего-то чувствую себя главным героем боевика. Почему нигде в книжках по медитациям не пишут предупреждений, наподобие? Осторожно, после прочтения этой книги ваша жизнь кардинально изменится, трижды подумайте, прежде чем раскрыть ее. На протяжении недели каждый вечер погружался в подсознание и выстраивал ассоциации. Изначально ошибся с объемом работ, думал, что за пару недель управлюсь, а на деле оказалось, что понадобится как минимум в два раза больше, поскольку за эту неделю усвоил четверть от полученных знаний. Несмотря на то, что знания были на разных языках, в моей голове они улеглись причудливым образом, поскольку мыслю на русском языке. Таким образом, стал счастливым обладателем обширных пластов знаний в алхимии и артефакторике. То, что творил в артефакторике раньше, показалось поделками слепого ребенка в сравнении с профессиональным скульптором. С другой стороны, сочетание простоты и функциональности – это тот идеал, к которому надо стремиться, и у меня это, кажется, выходит. С 23 декабря официально начинаются рождественские каникулы, у нас же они начались 21 декабря, поскольку этот день пришелся на субботу, а в нашей школе суббота и воскресенье выходные. Хотя, в большинстве школ, особенно частных, суббота учебный день. А это означает одно, наступила пора подкараулить Гермиону Грейнджер. Мне нужно от нее узнать лишь одно, где находятся местные места торговли магическими товарами, а остальное уже смогу самостоятельно разузнать. По первому варианту предполагал решить все мирным путем. Не стал планировать, как и что делать при встрече, буду импровизировать. Если с Грейнджер ничего не выйдет, то останется вариант обработать ее родителей. Это на дом у них наложены чары, а в клинике и по пути на работу никаких следящих заклинаний быть не должно. Вначале подумывал караулить приход Гермионы, начиная с понедельника, но погода к подобным дежурствам не располагала. Тогда подумал, какого черта, Грейнджер, что, сбежит, когда приедет на каникулы. Узнать о ее приезде смогу просто, достаточно пару раз в день курсировать мимо ее дома, попутно выполняя полезные действия, например, с утра пройтись в булочную за свежими багетами, в обед выпить кофе в кафешке, а вечером можно прогуляться еще за чем-либо. В субботу трижды прогулялся до магазинов и домой, но никого из гринджеров дома не было. В воскресенье 22 декабря 1996 года хорошенько выспался и проснулся только около 9 утра. Пока принял душ, высушил волосы, на часах было уже без 20:10. Позавтракать решил в кафе. Вчера в обед, когда шел в разведку и заодно искал, где можно хорошо посидеть, обнаружил небольшое домашнее кафе всего с 3 столиками, но у них подавались божественный кофе, выпечка и пирожные. Вспоминая вкус вчерашнего кофе, захотелось позавтракать именно в этом заведении и выпить 2, а лучше 3 чашки этого божественного нектара. По пути к кафе, естественно, сделал крюк через коттеджи, пройдя мимо дома гринджеров. Для того, чтобы узнать, есть ли кто внутри, активировал духовное зрение. Дом оказался пуст, но буквально через пару сотен метров увидел ауру, отличную от окружающих. Это явно аура мага, точнее, волшебницы, хотя и слабой, но в половину сильнее меня. Волшебницей оказалась девушка примерно 17 лет. У девушки пышные каштановые волосы, карие глаза и красивые черты лица, аккуратный носик, немножко пухлые губы. Фигура стройная. Она просто пышет энтузиазмом, но при этом немного хмурая. Девушка одета в синие джинсы, черное длиннополое пальто, на шее намотан белый с серыми узорами вязаный шарф, на ногах коричневые кожаные полуботинки. На голове вязаная шапка белого цвета с серыми узорами, как на шарфе. Так, девушка явно волшебница, движется в сторону дома гринджеров в начале каникул. Неужели повезло? В тот момент, когда мы с ней поравнялись, я воскликнул: «Гермиона!» Девушка шла целеустремленно по улице, не обращая внимания на окружающих. Услышав, что к ней обращаются, резко остановилась и сфокусировала на мне взгляд. «Простите, мы знакомы?» – спросила она, слегка покусывая нижнюю губу, нахмурив лоб и рассматривая меня. «По идее, да. Я Джон Стэнфорд, мы с тобой учились в младшей школе». «Джон Стэнфорд?» – Гермиона задумалась, а я понял, что это все-таки именно та, кого искал. «Да, кажется, припоминаю, ты был одним из хулиганов». Ох, какой у Гермионы был голос. Она говорила обвинительным тоном, словно прокурор со стажем. А вид гринджер смотрела на меня коршуном. Брови нахмурены, тело напряжено, во взгляде опаска. «Зато ты всегда была отличницей, умницей и красавицей. Жизнь идет и почти ничего не меняется, разве что я больше не хулиганю, а взялся за ум. А ты, смотрю, стала еще красивее. Слушай, я буквально вчера обнаружил восхитительное место, там варят просто волшебный кофе и подают сказочные пирожные. Как раз направлялся туда, чтобы отведать чашечку кофе. Быть может, согласишься составить компанию. Одному поглощать вкусные пирожные, совсем не то, что с приятной собеседницей. Извини, но вынуждена отказаться», смерив меня высокомерным взглядом, ответила волшебница. «Меня ждут дома родители. Твои родители сегодня на работе, это всем известно, поскольку все в округе лечит у них зубы. Но если ты устала после поездки, то не буду отвлекать и прошу извинить за навязчивость». «Ничего страшного, Джон», — с ухмылкой произнесла гринджер. «Кстати, Гермиона, а разве поезд из Хогвартса не должен прибывать вечером? В связи с напряженной обстановкой нас отправили по домам через министерские КАМ». На автомате стала отвечать девушка, и вдруг резко прервалась и удивленно воскликнула: «Что? Откуда ты знаешь про Хогвартс? Ой, Гермиона, только не думай, что все вокруг тупые. Вроде столько лет прошло, должна была повзрослеть. Оглянись вокруг, что ты видишь? Улицу, дома», — ответила она. «Вот, дома, в которых живут люди. Они все видят, а еще очень любят сплетни. А когда в дом обычных стоматологов прилетают совы с привязанными к лапам письмами, а их дочка иногда мелькает в окнах то с котелком, то в остроконечной шляпе, даже последний тупица поймет, что тут что-то не так. У нас в районе всем известно, что ты ведьма, В школе об этом сплетницы одно время много говорили. А уж мне-то твою ауру видно как на ладони. Аура, это антинаучно, заявила Гринджер. Погоди, так ты что, тоже маг? Да, но, почему тогда не учишься в Хогвартсе? Удивилась собеседница. Потому что меня вполне устраивает домашнее обучение. Школа магии хороша, если хочешь обзавестись знакомствами и обрасти связями, или же для тех, кому недоступны иные источники обучения. Кстати, ты случайно не преступница? Что? Нет, возмутилась девушка. С чего ты так решил? Ну как же, только над твоим домом висят следящие чары, отслеживающие в радиусе сотни метров применение заклинаний. Мне приходится избегать мощных чар, чтобы не сработала твоя следилка. Ни один маг по доброй воле не потерпит за собой слежки. Я вначале, когда разглядел чары, думал, что тут живет волшебник-преступник, которому запретили использование магии и удаляться от дома больше, чем на 100 метров. Лишь потом вспомнил, что это твой дом. То есть, ты хочешь сказать, что можешь видеть магию, и что над моим домом висит следящее заклинание от Министерства магии? Возмущенно спросила Гермиона. Но разве можно видеть магию? Почему нет? Ну как? В голосе Гермионы звучит неподдельное удивление. Есть разные способы. Первый – визуализация посредством артефакта, как правило, выполненного в виде очков, обычно используется артефакторами. Второй способ – специальное заклинание, позволяющее видеть ауру и частично магические потоки и чары. Третий способ – специализированные зелья или алхимический порошок под названием «Пыль Синликина», которая позволяет даже неодаренному видеть ауры. Четвертый способ – ритуал. Но почему нас в Хогвартсе не учат такому? Возмущению Гермионы, казалось, нет предела. Тебе лучше знать, кто из нас учится в школе, а кто самоучка. Подпускаю в голос сарказм. Кстати, приглашение на чашечку кофе все еще в силе. Знаешь, я, пожалуй, соглашусь, задумавшись, произнесла девушка. Несколько минут спустя в кафе, после того, как нам подали кофе и пирожные, нашептываю и активирую над нашим столиком заклинание «Купол тайн», которое позволит общаться в приватной обстановке, а все прочие будут видеть наши иллюзии, любующиеся друг другом. «Это что ты сейчас сделал?» — с горящими исследовательским энтузиазмом глазами спросила ведьма. «Это что, бесполочковая магия?» «Ага». Мне вообще бесполочковая магия больше нравится, но уж очень она затратная. Это купол тайн, чтобы никто нас не слышал. Тут и правда чудесный кофе, произнесла Гермиона, взяв себя в руки. Скажи, Джон, а если колдовать более чем в сотни метров от дома, то министерство ничего не заметит, смотря что и чем будешь колдовать. Ну вот, моей волшебной палочкой. Гермиона из внутреннего кармана пальто достала волшебную палочку. Секундочку. Положи палочку на стол, я должен исследовать ее. Девушка положила волшебную палочку на стол, но ближе к себе, и держала руку поблизости, подозрительно косясь на меня. Хм, ужасно. Что? Что там? Спросила Гринджер в нетерпении. Ну что я могу сказать, я бы такой палочкой не стал пользоваться. Во-первых, это не ручная работа, а заводская обработка древесины на станке, о чем говорят борозды от резца. Во-вторых, отсутствует ряд рун, присущих качественным концентраторам, которые в данном инструменте заменяют дешевое зелье, в котором вымочили древесину. Это уже приравнивает инструмент к разряду ширпотреба по цене 100 фунтов за 3 штуки. Такая палочка будет как минимум на треть менее эффективной, чем индивидуальная. Единственное, что тут замечательное, сердцевина. Это было чем-то живым и магически сильным при жизни. Возможно, даже сильным магом или магическим животным. А вот дальше все очень печально. Жила дракона, произнесла девушка. Виноградная лоза и сердечная жила дракона. Извини, что перебила. Продолжай, что такого печального. Во-первых, в структуру древесины вплетены чары. Одни чары подают сигнал в случае применения магии вне мест с определенной концентрацией маны. где собирается много магов. Хогвартс, Хагсмит, Косой переулок и Министерство магии, стала перечислять Гермиона. Ну, еще дома магов, наверное. Вот, сама понимаешь, вне этих мест, то есть почти всюду, при использовании магии в министерство будет уходить сигнал. Во-вторых, тут еще один блок, с его помощью можно посмотреть, какие чары были наколдованы при помощи этой волшебной палочки. Priori incantatim, воскликнула Гриндджер. Но я думала, что это заклинание работает иначе, а оно, получается, снимает данные с этих чар. Выходит, так. Кстати, ты в Косой переулок добираешься своим ходом. Ну да, нас пока еще не учили аппарировать. Вот и приходится на Черинг-Кросс-Роуд ехать и через дырявый котел идти, выдала стратегическую информацию Гермиона, при этом поморщившись, говоря про дырявый котел. Дырявый котел, тебе тоже не нравится, предположил я, пытаясь выяснить, что это такое. Да уж, это самый ужасный паб, который только приходилось видеть. Если бы через него не вел вход в Косой переулок, ни за что не пошла бы в подобное место, возмущенно рассказала Гермиона. Понимаю. Вот спасибо тебе, милочка. Знала бы ты, как только что помогла. Значит, вход на улицу, где собирается много магов, находится в пабе под названием «Дырявый котел» на улице Черинг-Кросс-Роуд. Шикарно. Скажи, Джон, откуда ты так много знаешь о волшебных палочках? Спросила Гермиона. Ну, знания явно не сами собой появились, за ослепительной улыбкой я постарался спрятать ложь. Я заметил, что ты немного грустная. Проблемы в школе. Попытался перевести тему разговора. Да как сказать? Нахмурилась девушка. Парень, да, решил выстрелить наугад. А какие еще могут быть проблемы у молодой девушки? Меня вот недавно девушка бросила, очень тяжело и больно было. Что, правда? Но почему? Спросила Гермиона. О, она сказала, что я скучный и предсказуемый. Учитывая, что девушка была обычной, то понимаешь же, что я не мог рассказать ей о том, чем на самом деле занимаюсь. Конечно, понимаю, кивнула Гермиона и навострила уши. Но ты же не скучный. Как она могла так сказать? Ты так много знаешь о магии. Представь себе картину, когда в лицо заявляют подобное. Эй, парень, ты скучный и предсказуемый. Что надо делать? Кричать в ответ. Нет-нет, я не такой. Ты просто плохо меня знаешь. На самом деле я круче Супермена, а ночами пытаюсь создать философский камень. Ха-ха-ха. Гермиона впервые за утро рассмеялась. И правда, забавно. А мой парень, по крайней мере, я его считала таковым, постоянно целуется на каждом углу с однокурсницей у всех на виду. Возмущенно поведала она. Вау, это жестоко. Разве так можно поступать, изменять девушке прямо у нее на глазах? Значит, такой парень, если он уже изменяет, может, стоит задуматься, а что будет в будущем? Стоит ли связывать судьбу с подобным человеком? Эх, я понимаю, но сердцу не прикажешь, произнесла Гермиона. Скажи, а это действительно сердце? Я ни на что не намекаю, но ты на зелье часто проверяешься. Что? Гермиона возмутилась. Рон бы так не поступил, он не такой. Ну, может быть и так. Но разве у него нет родственников? Например, любящей мамы ведьмы, которая ради счастья сына готова подлить хорошей девушке любовное зелье. Ты думаешь? Гермиона задумалась. Да, думаю, миссис Уизли могла бы поступить так. Гермиона вскочила и чуть ли не убежала. Эй, погоди, ты куда спешишь? Домой. Хочу почитать, как можно выявить такие зелья, произнесла девушка. Для этого не обязательно куда-то бежать. Я тебе и так расскажу, а лучше, давай проведем ритуал очистки организма от всех зелий и ядов. Это быстро. Ты можешь. С ожиданием чуда спросила Гриндджер. Если бы не мог, не предлагал. Что для этого нужно? Деловито спросила Гермиона, вновь сев напротив. Полез в рюкзак и достал каменный нож, изготовленный еще в Азкабане и носимый постоянно с собою. Я сделаю небольшой надрез у тебя на ладони, чтобы через него вышла зараза и произнесу заклинание. Это почти не больно и рана мгновенно заживет после ритуала. Ну, ладно. Если надо, судорожно сглотнув, произнесла Гримджир. Это точно безопасно. Абсолютно. Ритуал опробован веками. Нашептываю заклинание лечения от заразы, делаю на ладони девушки небольшой надрез над тарелкой, в которой до этого были пирожные, и активирую заклинание. Из ладони девушки на тарелку лезут цветные извивающиеся ленты. Затем нашептываю заклинание противоядия и накладываю его. На этот раз над порезом скопилась жирная черная клякса и упала на миску к зельям. После этого нашептываю заклинание исцеления и накладываю его. Рана на руке Гермионы заживает на глазах. Девушка весь сеанс сидела вся бледная и с ужасом смотрела на свою ладонь и тарелку. После того, как рана зажила, она судорожно вздохнула. «Это что?» Слегка заикаясь, спросила она и указала на тарелку. «Это жопа, Гримджир. Полная жопа. Тебя кто-то очень не любит. Это как минимум 5 разных зелий и все подчиняющие или изменяющие разум. Одно из них точно ограничивающее рост магических сил. Ну и самая вишенка, твой организм был серьезно отравлен. Ты бы протянула вместо 2-3 сотен лет, как положено сильной волшебнице, жалкие 50 лет. Большая часть твоей магической силы уходила бы на борьбу с ядами. Не может быть. Девушка расплакалась. Кому это понадобилось? Неужели любовь к Рону была не настоящей? Гермиона, помнишь, ты спрашивала, почему я не учусь в школе магии? Угум. Девушка нашла в себе силы лишь на кивок и сложно интерпретируемый звук. Как минимум поэтому, киваю на тарелку, нашептываю заклинание дематериализация и уничтожаю все зелья и яд, полностью очистив тарелку. Да уж, не знаю, в какие игрища ты влезла, но еще более четко стал осознавать, что от магов стоит держаться подальше и быть с ними предельно осторожным. Вот тебе и школа магии. За детьми ведется тотальная слежка, плюс поит кучей зелий. После такого обучения выходят короткоживущие послушные слабые болванчики, поделился своим мнением с ведьмой. «Прости, я, пожалуй, пойду домой», — произнесла Гермиона. «Погоди, не спеши. Я не хочу влезать в ваши разборки, так что без клятвы о неразглашении информации о том, кто тебе помог, не могу тебя отпустить». «Гермиона, ты же понимаешь, возможно, ты прав», задумчиво протянула ведьма. «Но где мы найдем третьего мага, чтобы он зафиксировал обет? Зачем третий? Я сейчас зачитаю заклинание магической клятвы, а ты поклянешься». «Хорошо», девушка с интересом стала следить за моими действиями. Зачитав заклинание магическая клятва взял Гермиону за руку, после чего кивком дал ей команду начинать читать написанный на салфетке текст. «Я, Гермиона Гринджер, клянусь, что без разрешения Джона Стэнфорда никому никоим образом не передам информацию о том, что произошло сегодня в этом кафе». Заклинание сработало и с небольшой вспышкой впиталось в тело девушки. Это же было почти как непреложный обет, но без третьего мага и без волшебной палочки, восхитилась Гринджер. «Как у тебя так получается? Ведь считается, что бесполочковая магия доступна лишь очень сильным магам, а ты все утро так колдуешь. Выходит, ты силен как Мерлин». «Нет, Гермиона, по магической силе ты даже немного меня превосходишь. На самом деле маг должен быть в первую очередь искусным, а лишь затем сильным. А ты можешь меня научить?» — спросила девушка, глядя на меня с жаром в глазах. «В принципе могу. Но, извини, просто так секретами никто не делится. Если бы мы были родственниками, я и так сделал для тебя больше, чем должен был, как для родной. А вообще, отвратительная ситуация. Может, я и хотел бы тебе помочь, но ты уж взрослая девушка, так что включай голову и решай свои проблемы сама. И на этом спасибо, Джон». Гермиона обиженно поджала губы. «Давай обменяемся номерами телефонов». «Да, конечно», кивнула собеседница. «Мы записали номера телефонов друг друга». «До свидания», произнесла Гринджер, встала и покинула кафе. «Пока-пока, крикнул ей вслед и помахал ладошкой. Глава 11. После того, как Гриимджир отчалила, я при помощи заклинания маскировка наложил на себя иллюзию другого человека. Изменил разрез и цвет глаз, цвет волос сменил на черный, немного поменял ширину скул и сделал губы чуть толще. Метаморфизмом долго возиться, поэтому решил ограничиваться простой маскировкой. Иллюзия получается твердой и держится пару часов. Сразу после этого отправился в сторону метро и отправился искать косой переулок. Идя от станции метро Лестер-сквер в сторону Черинг-Кросс-Роуд, думал, что долго буду искать тот бар, но, только вступив на улицу, издалека духовным зрением увидел просто невероятную иллюминацию, воздух искрился от различных чар. Так что бар «Дырявый котел» нашел сразу. Данный бар расположился между книжным магазином и магазином компакт-дисков. Честно говоря, последние два места меня привлекали гораздо больше, чем сие заведение. Старое обшарпанное здание, над которым висит вывеска с нарисованным огромным котлом, установленным на треногу, с надписью «Дырявый котел» было сложно не заметить, даже если бы не использовал духовное зрение. Особенно выделялись мощные пространственные чары позади заведения. Внутри паб оказался еще более обшарпанным, чем ожидал. К тому же, в помещении было темно, словно владельцы экономили на освещении, хотелось бы сказать, на электричестве, но похоже, о таком достижении цивилизации тут даже и не слышали. У них зал освещался газовыми светильниками, установленными в старинные люстры, изначально изготовленными под свечи. Бред. И это маги. Если не можете сделать нормальный артефактный светильник, то не позорьтесь, а проведите электричество. Это даже не третьесортное заведение. Как подумал, находясь снаружи, оно с трудом тянет на отстойник для бомжей. Стены из грубо обтесанного камня, старая деревянная мебель, огромный закопченный камин с покрытой сажей стеной. Чистящие чары. Не слышали. Посетители напоминали либо бомжей-алкашей, одетых в хламиды поверх старых вещей, либо третьесортных артистов, одетых по моде прошлого и позапрошлого века. Народа в помещении было прилично. Почти все столики в заведении заняты. Все находящиеся внутри паба являются слабыми одаренными. Самый сильный из магов тянул в лучшем случае на начальную планку среднего шумерского мага и был всего в полтора раза сильнее меня. И это взрослые волшебники. На них что, ограничители вешают? Осмотрев презрительным взором заведение и публику, я скривился от увиденного. На меня обратился взор, одаренная смутной аурой и слабой силой, которая была из первого варианта посетителей, то есть, напоминала бомжа. Старуха неопределенного возраста выглядела как типичная средневековая ведьма, одета в старую потрепанную шерстяную мантию поверх теплой одежды. От нее несло немытым телом и сивухой, которая тут называлась дешевым виски. «Хе-хе, и что забыл в дырявом котле юный маглокровка?» — крикнула она мне противным каркающим голосом. «А ты ничего, здоровенький. Наверняка из тебя получится много ингредиентов. Что за нафиг? Не успел попасть к магам, а уже нарвался на отморозков. Может, ведьма решила пошутить. Но шутки такими не бывают. Когда незнакомец с подозрительной внешностью в подозрительном баре заявляет, что тебя надо пустить на органы, то как на подобное реагировать? Жизнь учила, что на угрозы нужно сразу реагировать, пресекая на корню. Ударили раз, бей, пока противник не сможет стоять на ногах. Угрожает незнакомец. Сразу бей и беги, пока он не успел достать нож, дождаться друзей, ожидающих в стороне, или еще какую гадость не преподнес. Лучше быть живым и здоровым, чем жить по чьим-то выдуманным бандитским понятиям, где бандиты себе отводят роль господ, а всем остальным роль жертвенных баранов, лохов на развод. Но я не местный, может, тут так принято шутить. Да нет, не может такого быть. Все маги, это оружие сами по себе, по факту крайне опасны, как вооруженный солдат, поэтому не думаю, что волшебник с другим магом станет шутить на подобные темы. Это все равно, что человеку с автоматом другой человек с автоматом в подворотне скажет что-нибудь типа: «Эй, клади автомат на пол, чтобы он не пострадал, когда буду в тебя стрелять». «Простите», — обратился я с русским акцентом к прилично выглядящему мужчине за соседним столиком, который был одет в современный костюм тройку коричневого цвета, практически полную копию моего костюма. При этом проигнорировал ведьму. «Да, юноша», — ответил мужчина в костюме с добродушной улыбкой. «Чем могу помочь? Я недавно в вашей стране, еще не все знаю. Подскажите, пожалуйста, что положено делать у вас в стране в ответ на угрозы? Можно ли сразу убивать или желательно лишь калечить и проклинать? Какой штраф за убийство?» Мужчина завис, как и прочие посетители, решившие погреть уши и полюбоваться бесплатным представлением. «Простите, мистер, но у нас в стране за убийство не штрафуют, а сажают в Азкабан». «Да». «Печально», внешне я изобразил легкое расстройство, хотя на самом деле с трудом удерживался от того, чтобы поджилки не тряслись и голосом не задать петуха. «А за проклятие, ну допустим, растущей боли или превращение внутренних органов в горящую серу?» Мужчина кинул на меня испуганный взгляд. «Простите, но за темную магию у нас тоже сажают в тюрьму. Но если на вас наставит волшебную палочку, то можете защищаться, но без использования темной магии». «Печально. Ну, хотя бы целительские заклинания у вас разрешены. Например, заклинание вечного поноса». «А, это можно», — с облегчением кивнул мужчина. «Перевожу взгляд на оскалившуюся ведьму, схватившуюся за волшебную палочку и наставившую ее на меня. Она начала движение концентратором и произношение какого-то заклинания, но мое восприятие уже моментально ускорилось. В ответ на агрессию я активировал одно из двух заготовленных в ауре заклинаний – щупальца. Телекинетическим щупальцем сломал ведьме палочку. Затем обвил невидимую конечность вокруг горла агрессивной волшебницы и поднял ее под потолок. Собутыльник ведьмы, такой же бомжеватого вида маг, попытался наставить на меня волшебную палочку. «Куда там?» Вторым телекинетическим щупальцем я превратил его концентратор в кучу опилок и поднял алкаша под потолок к напарнице аналогичным способом. После оплел их телекинетическими щупальцами и сжал, аккуратно переломал руки и ноги. После этого опустил кричащих благим матом колдуна и ведьму на пол. Их конечности были сломаны, но в целом волшебники особо не пострадали, живыми точно остались. Мертвые не могут так громко кричать от боли и от ужаса пучить глаза на невинного иностранного мальчика. Пристально глядя на недобитых колдуна и ведьму, я покачал головой в стороны и с укором произнес: «Какие вы некультурные маги! Оскорбляете, угрожаете, волшебные палочки наставляете. Да вы просто хамы!» После этого обвел взглядом помещение. Все посетители были шокированы быстрой расправой. Главное, никто больше не наставлял на меня оружие, а волшебную палочку иначе, чем как оружие, я не воспринимаю. Остановив взор на мужчине, который мне помог, я максимально вежливо сказал: «Благодарю вас, сэр. К сожалению, медицинские заклинания – это слишком долго. Вы подскажете, как пройти в косой переулок? Вам надо зайти в ту дверь», — волшебник в костюме указал на дверь в боковой стене заведения. «Еще раз, примите мою благодарность, мистер». Отвесив благодарный кивок волшебнику, все еще подпитывая щупальца, которые невидимы в обычном зрении, я направился к указанной двери. При этом старался вести себя непринужденно, хотя на самом деле был очень напряжен и старательно контролирую обстановку. Пройдя через дверь, оказался на загаженном мусором и пахнущем мочой глухом заднем дворе паба. Одна стена светилась в магическом зрении, она, скорее всего, является проходом. Три выдолбленных кирпича светились точками-активаторами. Похоже на то, что в них необходимо было подать немного маны, чтобы открыть проход. Думаю, для начала надо замаскироваться, чтобы не было проблем после того, что успел натворить в баре. Зачитав заклинание «Маскировка», изменил цвет костюма на черный, волосам придал рыжий оттенок, губы вернул свои и немного изменил форму подбородка. Выплеснул немного маны, направив ее в точки активаторы. В стене открылся проход. Стоит отметить, очень эффектное зрелище. Кирпичи плавно разъехались в стороны, образовав огромную арку. Пройдя через эту дверь, я оказался на старинной английской улочке. Узкая улица, покрыта брусчаткой, явно не предназначена для движения автомобилей. С обеих сторон расположены старинные двух-трехэтажные дома, построенные либо из кирпича, либо из камня с крышей, крытой черепицей. Дома просто нереально ярко светились от наложенных чар, и вообще, концентрация маны тут в пару раз выше, чем снаружи. На улочке полно народа, но не слишком много. Большинство в балахонах, как средневековые монахи, но многие одеты по моде разных эпох, и часто встречаются люди, одетые современно. Все встречные являются одаренными. Отменив заклинание щупальца, нашептал и подвесил в ауру его же. С подготовленными к использованию чарами я влился в людской поток и постарался затеряться в нем. Люди ходили по лавкам, общались, но все были какими-то напряженными. Скоро Рождество, народ закупается к праздникам, думаю, поэтому тут так людно. Хотя, по идее, к Рождеству толпы должны быть гораздо больше. Но почему все так напряжены? Витрины магазинов заклеены плакатами. На большей части этих мрачных темно-фиолетовых плакатов были размещены движущиеся черно-белые фотографии преступников, судя по подписи, сбежавших из Азкабана. Среди фото преступников замечаю фото того типа, которого грохнул вместо себя, когда бежал из тюрьмы. Заметил, что в одну лавку люди не заходят. Мне толпа не нужна, да и интересно посмотреть, что же там. В пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежит одна волшебная палочка. Над входом в эту лавку висела вывеска, на которой некогда позолоченными буквами, но теперь потерявшими блеск, написано: «Семейство Оливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры». Волшебные палочки, круто, надо сравнить с моими поделками и той, что видел у Гринджер. Дернул обшарпанную дверь, крашеную бог знает когда в зеленый цвет, но она оказалась запертой. Ну и не сильно хотелось. Направился дальше по улице. С витрины ближайшей аптеки с плаката кривила губы в презрительной усмешке интересная с виду дама, судя по подписи, Беллатриса Лестриндж. А была бы помоложе лет на 10, может, 20, я бы ей сказал: «Ну что же, отдавай, пошли ебаться». Пропел я, глядя на страстную даму на плакате. Несколько человек услышали мой спич и проследили направление взгляда, после чего в ужасе отшатнулись от меня.